и сложили о нем песню. Одна из комнат в Бийске, в квартире, где проживала последнее время Мария Сергеевна, на втором этаже была целиком посвящена Василию Макаровичу. Домашний музей, да и только. Подарки, книги, газеты, фотографии. Здесь все подчинено было памяти о любимом сыне. Мать перечитывала книги Василия, по нескольку раз смотрела фильмы, если таковые шли в городе, поставленные сыном, вела бесхитростную переписку. О многом правительски написал Василий Макарович, даже о будущем своем надгробии выразился, как всегда, весьма своеобычно. Нет, если уж надгробие, то чтоб была попытка встать. И тут без народной юморинки не обошлось. И предстает он перед нами разным, но из плоти и крови, а не глянцевый манекен, чего Василий Макарович более всего на свете боялся. Примите его таким, каким сподобила Шукшина, широкая и вольная сибирская земля. После смерти Василия Макаровича по просьбе композитора Владимира Хохолкова поэт Георгий Кондаков написал текст песни «Калина красная», посвященной памяти Шукшина. Зимой 1977 года композитор побывал в Бийске на улице Красноармейской у Марии Сергеевны и спел ей эту песню, правда, без аккомпанемента, поскольку пианино и роялем в этом доме предпочитали балалайку и гармошку, заставив мать Василия Макаровича невольно прослезиться. Песня «Калина красная» Владимира Хохолкова позже публиковалась в сборниках областного и краевого издательств, записана фирмой «Мелодия» к 50-летию образования Алтайского края на авторской пластинке. С тех пор литературные передачи по Горно-Алтайскому радио начинаются с этой песни. Неподкупное сердце народное проявляло по-разному знаки благодарности дорогому, полюбившемуся имени художника Василия Макаровича Шукшина. Появлялся музыкальный спектакль «Сладкая ягода», пьеса Васильева, стихи Шаферана, составленный из рассказов «Срезал», «Верую». На основе сценария «Живет такой парень» и фрагментов повести «Энергичные люди». Потом зазвучала опера «Я пришел дать вам волю», либретто которой написал Рыжов по мотивам общеизвестного киноромана Шукшина. В памяти Василия Макаровича появилась песня «Посвящение» на стихи Поперечного, озвученная двумя известными певицами — Людмилой Зыкиной и Софии Ротару, и отличающаяся только манерой исполнения. Весной 1977 года в Бийск приехал Анатолий Заболоцкий и снял фильм «Слова матери», спеша запечатлеть при жизни Марию Сергеевну.